От этой проклятой работенки у Шарока даже волосы стали выпадать. Мать как-то утром уткнулась глазами в его затылок. «Что это, сынок? Будто лисеть начинаешь». Он чего-то рявкнул в ответ. Мать обиженно поджала губы. «Уж правду истину нельзя сказать. Ведь родной сын, жалко ведь, извелся весь, так и заболеть недолго». За эти 3 недели сплошных ночных допросов Шарок сильно переменился. С теми, с кем можно быть грубым, наглым, нахальным, он всегда был груб, нагл, нахален, но черную работу оставлял другим, исполнителям. Не хотел пачкать руки. И подростком никогда не дрался, боялся ответного удара. Этого страха не мог преодолеть и сейчас. При нем валили человека на пол, били резиновыми палками. Шарок наклонялся, тряс ему голову, требовал признания, но сам раньше никого не валил. Не бил резиновой палкой, не топтал сапогами. Теперь же он сам швырял на пол, топтал сапогами, бил резиновой палкой. Вывела его из себя Звегуро Лидия Григорьевна, доставленная из сибирской ссылки старый член партии, исключенная еще в 1927 году, децистка, сторонница Сапронова. А это самые бешеные, самые непримиримые фанатики, сволочи и сукины дети. Даже разговаривать отказалась. «Где мой сын Тарас?» «Какой такой Тарас? Нет в деле никакого Тараса». И в старом, доставленном из архива, деле, в графе «Семейное положение», ясно написано «Детей нет». «У вас нет детей?» «Откуда это вам известно?» «Вот ваше дело, допрос 1927 года». «Тогда не было». «Сейчас есть». «Сколько же лет вашему сыну?» 7. Шарок с удивлением воззрился на нее. «Сын, 7 лет». Кто польстился на эту уродливую старуху с выпирающими зубами? И вот, пожалуйста, родила. Впрочем, в местах заключения любая баба-баба, хоть столетняя, с 27-го года по тюрьмам и лагерям. Ну вот, забрюхатила в это годы. Да, странно. Поздненько вы обзавелись ребенком. Это моя забота. «Конечно, конечно», — устало рассмеялся Шарок. «Сработали. Так где он, ваш сын?» «Я у вас спрашиваю, где мой сын?» «Меня привезли с Ангары в Красноярск, провели внутрь управления. Тарасик остался внизу в приемной. Больше я его не видела. Меня вывели во двор, посадили в машину, потом в поезд и доставили сюда, к вам, на Лубянку». В дороге я объявила голодовку. Голодаю и сейчас. Требую, чтобы мне сказали, где мой сын и что с ним. Шарок с интересом смотрел на нее. Кажется, он получает свой шанс. Такие, как она, обычно не боятся за судьбу родных. Они всех и вся отринули от себя во имя политики. Но эта старуха, оказывается, живет не одной политикой. Она живет с сыном. «Напрасно голодаете», — сказал Шарок. «Прекратите голодовку. Помрете, ваш сын останется сиротой». Он придвинул к себе чернильницу, блокнот. «Точно фамилия, имя, отчество ребенка». «Фамилия моя. Звегуро. Зовут Тарас Григорьевич. Где его документы, метрики?» «У него нет документов, нет метрик. Почему? А какое это имеет значение?» «Лидия Григорьевна», — мягко сказал Шарок, — «я готов вам помочь. Органы, изолируя родителей, обязаны проявлять заботу о малолетних детях. О вашем ребенке, вероятно, тоже позаботились. Если это так, то надо правильно оформить документы, чтобы потом вы могли его найти». Если же он ушел из приемной сам, то объявим розыск, а для этого нужны приметы. Обыкновенный мальчик, 7 лет, белобрысый, голубоглазый, не произносит «р»,